Теперь ответь мне на вопрос, с какой стати ты напал на нас? Вы находитесь на моей территории. Я думал, это очередные ассасины темных эльфов. Я смотрю, тут у вас не менее весело. Ну как, я такой же землянин, как и ты. И что ты хочешь, землянин? Забрать мой жетон, валюту, коробки? Да в целом-то мне ничего от тебя не нужно. Хотя что ты там говорил про жетон, ты сможешь забрать его только с моего трупа. Вскочил на ноги драконит, формируя вокруг себя желтоватый барьер и материализуя в руках клинок. Вы посмотрите, нога как новенькая, точно ящерица, только у тех хвосты, а тут похоже любая часть тела отрастает. Оставь ты свой жетон при себе, мне даром не сдалось твое лидерство, не так давно свое подарил более достойному управленцу. Что ты тогда хочешь от меня? Меня в этом городе проживали родители, мне необходимо их найти. Если поможешь, считай, что я не в обиде на тебя за нападение. Хороший же ты сын, спустя почти 9 месяцев вспомнил о родителях. Да и мне совершенно не стыдно перед тобой за нападение, ты сам сюда пришел. Интересно, у меня что-то не так с лицом, почему все встречные, получив люли или видя мой уровень, норовят мне хамить? Видимо, только силу и жестокость понимают разумные. Выпуская ауру, точечно давлю на игрока, из-за чего у него слегка подгибаются ноги, но он устоял. В это время делаю выстрел все в ту же стопу. От боли купол у драконида развоплощается. Я же тем временем подскакиваю к Марсу и в тупую бью пару раз кулаком правой руки по морде, отчего тот снова заваливается. Нанеся еще один удар вдогонку, из-за скорости движения не заметил, как этот урод, взмахнув клинком, отрубил мне запястье. А осмотрел я на обрубок, а глаза застилало красным. Я убью тебя, урод. И нет бы взять отрубленную кисть и приложить к ране, дождавшись, пока регенерация сделает свое дело. Я начал забивать драконида ногами и свободной рукой, словно я не высший вампир, а обычный пацан в дворовой драке. Спустя минуту взгляд стал проясняться, а игрок перестал подавать признаки жизни. Остановившись, осмотрелся. Что вы так на меня смотрите? Как бы тебе сказать, у тебя рана на руке заросла. Чтобы приживить кисть, нужно снова срезать тебе заросшую часть кожи. Посмотрев на руку, действительно заметил, что культя заросла. Бево, поможешь? Хорошо, но мое оружие не сможет нанести тебе такую рану, надо взять клинок у драконида. Вырвав клинок из лап игрока, протянул Аланса. Дарю, а теперь руби, сказал, вытянув руку вперед, зажмурившись при этом. А, что же так больно? Быстро приложив кисть к ране, стал ждать. Потребовалось буквально секунд 10-15, чтобы рука была как новая. Вот эта регенерация, не думал, что настолько живуч. Что будешь с ним делать? Поинтересовался у меня Эланса. Если честно, не знаю. Не будь он Хейливилом, то, наверное, убил бы, но я теплю надежду, что он все-таки сможет нам помочь в поисках родителей. Я думал, ты его убил. На нем же живого места не было еще минуту назад, высказал свои мысли маг. Игроки после 100 уровня так легко не умирают, тем более драконит. Мне вот интересно, как он смог сменить расу. Может, ритуал какой? Ранее не встречал в библиотеке информацию о том, как становятся драконидами. Хотя раса довольно известная, хоть и малочисленная, впрочем, как и вампиры. Почему они столь известны? Ну, во-первых, у них очень сильная сопротивляемость стихийной магии. Второй момент, что продолжительность жизни драконида около 500-600 лет. Физическая сила превышает показатели большинства рас, что делает их сокрушительными воинами. Наемные отряды драконидов в системе стоят бешеных денег, но почти всегда они выполняют любой заказ. В отличие от вампиров, у драконидов только один патриарх, который управляет всеми семьями, что делает их более сплоченными. Что сказать, повезло мужику. Но будь у меня выбор, я бы оставил свой выбор на расе вампиров, не люблю чешуйчатых. Ладно, не будем тебя задерживать, спасибо, что доставил нас, как соберемся обратно, я тебе напишу. Пожал я руку магу. Бывайте, надеюсь, этот здесь такой один. Думаю, что в скором времени сможем лично узнать, сказал я в пустоту, так как порталист уже исчез. Через минут 25 драконит начал подавать признаки жизни, которые проявлялись в стонах и рычаниях, но стоило ему увидеть меня, тут же замолк. Вижу, вспомнил недавние события. Скажу честно, ты еще жив только потому, что я очень надеюсь, что ты любезно согласишься помочь нам в поисках моей семьи. Минуты две драконит сверлил нас взглядом, после чего произнес: «Вернете меч, помогу». Аланса, друг, верни уважаемому Марсу его клинок. Когда клинок вернулся к законному владельцу, Тот поднялся на ноги и размял затекшие мышцы. «Пойдемте, на месте определимся, где будем искать. Нет проблем, веди. Только сперва послушай, Марс, если в твоей голове появятся наивные мысли привести нас в город или куда-либо еще, а там уже задавить числом, то лучше выбрось их. У меня есть честь вампира, и если я привел тебя в свой дом, то можешь быть спокоен. Очень на это надеюсь. А впрочем, время покажет. Веди». Глава 11. Следуя по мертвому городу, который некогда был таким родным, сердце щемило тоска. Смотря на проспекты, постоянно вспоминал, как ходил по ним и мечтал о будущем, но даже в самых страшных фантазиях не мог и предположить то, что сейчас является суровой реальностью. На подходах к поселению стало понятно, какое же оно большое. К слову, забор уходил примерно на километр вправо и влево, закругляясь, отчего о точной длине рассуждать не возьмусь. На воротах присутствовал целый взвод из 32 игроков, уровень которых был в диапазоне 30-59 уровней. При нашем приближении бойцы отдавали воинское приветствие Марсу, споро отворив перед нами ворота. Стоило нам войти в поселение, как с каждой стороны выстроилось по 5 бойцов, что сопровождали нас. Аланса немного напрягся, но, написав сообщение, попросил чуть расслабиться, все же мы не под конвоем и необходимо держать марку. Спустя 10 минут следования, подметил, что количество живущих тут людей значительно больше, нежели в Атлантисе. Судя по тому, что люди слегка кланялись при нашем приближении, могу предположить, что тут тоже процветает аристократия, но явных признаков, кроме уже подмеченного, я не заметил. Люди были прилично одеты, на улице порой видел группы детей, что играли в какие-то игры, дорожки были чистыми, мусор на земле не валялся. Спустя еще 15 минут таких прогулок, мы пришли к всамделишному замку, и судя по материалу стен, становилось понятно, что построили его уже после прихода системы, как и мой особняк, впрочем. Архитектура поражала воображение, но не только это было удивительным, заметил, что у замка имеется защитный купол и портальная площадка, расположенная сразу за высокими воротами справа. Все это говорит о том, что инициированные тут явно не бедствуют. Теперь понятно, почему драконит готов был умереть, но не отдать мне жетон. Внутри нас встретил дворецкий, который, как и Аланса, являлся представителем гильдии, но помимо самого дворецкого, также тут присутствовали и служанки, что стояли в стороне, ожидая указаний. «Арос, распорядись, чтобы нам накрыли стол на 4 персоны и как можно скорее. Будет исполнено», — тотчас ответил дворецкий, после чего удалился. «Пока накрывают стол, пройдем в мой кабинет, там укажешь данные своих родных». Расположившись в кресле напротив хозяина кабинета, продиктовал ему фамилию, имя и отчество, а также дату рождения родителей. Отца зовут Ястребов Леонид Петрович, 45 лет, мать Ястребова Ева Георгиевна, 43 года. «Посмотрим, что можно будет сделать», — ответил мне Марс. «Обязательно посмотри, не думаю, что будет лучше, если я буду шариться у вас тут, занимаясь поисками. А тебе бы никто этого не позволил. Слушай, Марс, давай на чистоту. У тебя такая особенность расы, или ты по жизни непробиваемый? Что ты имеешь в виду? Ты, наверное, забыл, что еще недавно мог сдохнуть, а я бы, забрав твой жетон, спокойно наведался бы в поселение и получил, что хотел. Мне абсолютно все равно, каким ты себя выставляешь перед жителями или подчиненными. В данный момент к тебе наведался хищник, явно более опасный, чем ты сам. Так будь добр, прикуси свой длинный язык и общайся нормально. То, что ты победил меня в бою один на один, ничего абсолютно не значит. У меня сотни сильных бойцов, которые разорвут тебя на части, дай я только команду, потому это ты веди себя тихо и вежливо в гостях, иначе ситуация может для тебя плохо сложиться. Выпустив ауру, вновь сконцентрировал ее на дракониде, чем словно прибил его к креслу, однако не обездвижил полностью, так как тот ворочился, сопротивляясь. «Я тебе даю свое слово, что если кто-нибудь в этом поселении решится напасть на меня или моего друга, тотчас же умрет, и плевать я хотел на твои сотни игроков. Поверь, если мы захотим уйти, вы не успеете нас остановить, но с того момента вы будете бояться спать, так как я днем и ночью буду приходить и убивать бойцов десятками, пока не перебью абсолютно всех. А сейчас подумай, готов ли ты рискнуть всем, что у тебя есть, ради своей упертости. Будь добр учитывать тот факт, что этот ты поступил безрассудно и напал на нас, даже не подумав оценить ситуацию». Закончив речь, подержал ауру еще пару секунд, после чего свернул и, сев обратно на кресло, стал ждать ответа местного лидера. «Хорошо, я признаю твою силу, но это не значит, что я буду как-либо перед тобой лебезить. Ты гость в моем доме, помни об этом. А с родителями мы приложим усилия, чтобы найти их или информацию о них. Если они обратились в самом начале, тут уже должен сам понимать, информацию найти не получится. Спасибо и на этом. А если не секрет, сколько у вас тут проживает людей?» «Не секрет, всего в полисе проживает около 89 000 человек, из них более 1000 человек являются инициированными. А во и как много на территории бывшей Москвы сейчас подобных поселений, я тебя поправлю, полис не отношу к понятию поселения, мы являемся полноценным городом. Всего городов на территории бывшей Москвы сейчас 3, но также есть еще и 12 малых поселений, в которых численность не превышает 3-5 тысяч человек. В каждом большом городе лидерство занимают игроки с уровнями выше 100. Я так понимаю, ты сейчас в Москве самый высокоуровневый игрок?» «Нет, первую строчку рейтинга занимает АЛС 138 уровнем, но в нашем случае рейтинг сместился на одну позицию из-за твоего появления. Моя личка разрывается от сообщений, что за игрок столь высокого уровня объявился и где он находится. Я сообщил, что ты являешься моим гостем, два других лидера изъявили желание также навестить мой город, чтобы познакомиться с тобой. Чужими руками поднимаешь свой рейтинг?» Улыбаясь, спросил Драконида, хотя, будь у меня схожая ситуация, тоже поступил бы подобным образом. «Ну так что скажешь, желаешь встретиться с другими лидерами? Почему бы и нет, тем более если это способствует скорейшим поискам. Назначай на завтра. Сегодня я хотел бы прогуляться да посмотреть, как у вас тут все устроено. Тут есть гостиница или что-то подобное. Я не позволю гостю правителя остановиться в дорожной забегаловке. Вам выделят комнаты. А сейчас пройдемте в столовую. Обед уже готов». Обеденный стол был рассчитан на 40 персон, соответственно, сидеть за таким столом в 4 было достаточно некомфортно, но ничего, такие неудобства можно и перетерпеть. Четвертым собеседником за обеденным столом являлась инициированная Милана 102 уровень раса, драконид. «Если не секрет, как так вышло, что вы оба являетесь драконидами? Это же явно сложнее, нежели стать вампиром. Мы еще до наступления апокалипсиса являлись мужем и женой, соответственно с самого прихода качались всегда вместе. В один из дней мы бились с темными эльфами, когда рядом открылся стихийный портал. Так как силы в тот момент были неравны и почти все мои товарищи пали, я с Миланой прыгнули в портал, на той стороне нас встретил хранитель расы драконидов, и если нас он пропустил, то эльфов, которые прыгнули следом, были им в мгновение убиты. Хранитель предложил нам пройти испытание, предупредив, что очень вероятно, что мы можем умереть во время прохождения. Мы никогда и ничего не боялись, регулярно бросая вызов судьбе, совершая подъемы в горы, прыгая с парашюта, опускаясь на глубины океана и много другое, так и тут, мы согласились. Скажу честно, если бы не супруга, то я умер бы, наверное, дважды за время испытания, так как часто взрываясь, делаю поспешные действия, которые могут плачевно закончиться. В этом мы с вами схожи, я также проходил испытание после обращения, только там была вынужденная мера и моего желания особо-то никто не спрашивал. Но тем не менее вот он я тут, сижу перед вами. «Брендон, удовлетвори мое любопытство», — заговорила Милана, — «с уровнями все понятно, но как ты смог возвыситься меньше, чем за год из вампиров в высшие? Мы с Марсом изучали библиотеку, и чтобы обычному дракониду перейти на следующую ступень эволюции, необходимо выполнить целую кучу условий, которые порой практически невыполнимы. В моем же случае условие было тоже довольно сложное — истребить целый народ, что я успешно выполнил. После этого супруги переглянулись, и Милана поинтересовалась, и что за народ был тобой истреблен. «Один из народов, относящихся к оркам, но если порой нам встречались вполне адекватные орки, то эти же нападали на любого встречного, и помимо этого они поедали своих противников, так что мне их совсем не жаль, хоть где-то в душе я по-прежнему раскаиваюсь за содеянное. Довольно жестко и жестоко, но я бы и сам с радостью истребил бы тех же эльфов, как же они достали», — резко высказался Марс. «Тише, милый, не заводись, ты обязательно отомстишь им. Я так понимаю, что ваше противостояние началось в день вашего путешествия в мир драконидов. Ты все правильно понимаешь, мы хотели попробовать с ними договориться, и если сначала у нас состоялся диалог, то во время разговора лидер их отряда вонзил клинок в челюсть моего брата. Бесчестные уроды. Вокруг дракониды словно воздух закипел, искажая пространство. Решив дать дракониду время, чтобы успокоиться, принялся за пищу, которая, к слову, была приготовлена просто идеально. Повар явно был матером своего дела. Я смог их нагнать буквально недавно, но они бьются слишком слаженно, одному мне не справиться, а мои воины не могут угнаться за ними. Бесчестные ублюдки, боятся вступать в честную схватку. Ну да, не назвал бы я честной схватку, когда небольшой отряд темных эльфов нагоняет, к примеру, 300 игроков, навязывая столкновение лоб в лоб. Говорить свое мнение не счел необходимым. Понятно, что у Марса свои счеты с ними, как минимум за брата, и я его прекрасно понимаю. Пока я обдумывал, предлагать ли свою помощь дракониду, взвешивая все за и против, в зал зашел инициированный, и не доходя до стола 3 метров остановился. «Владыка, ваше поручение исполнено, указанные люди живы, и самое удивительное, что это ваши товарищи Ран и Офелия». Сердце защемило от осознания, что речь идет о родителях, которые мало того, что живы, так еще и являются инициированными. Однако, бывают же в жизни повороты. Я правильно понимаю, что речь идет о моих родителях. Ваших родителях? Спросил меня вошедший. Олес, спасибо, свободен. Есть. Когда Олес покинул зал, я поинтересовался у Марса, когда они познакомились с моими родителями. За вместо супруга ответила Милана. С Офелией и Раном мы познакомились в самом начале, они, как и мы, отдыхали в спа-центре, после посещения зала. Там-то нас и застал апокалипсис. Они, конечно, не были столь воинственными, но никогда не бежали от боя. Сейчас же Ран и Офелия являются графом и графиней в полисе. Твой отец имеет класс артефактора, а Офелия является магом земли. Вообще Ран считается лучшим артефактором в Новой Москве. Игроки со всех поселений и городов обращаются к нему за покупкой очередного артефакта. Я очень рад, что у родителей все прекрасно сложилось, но печалил тот факт, что в день моего выступления они не стали смотреть онлайн-трансляцию, а пошли отдыхать. Странно, почти год с ними знакомы, а они никогда не упоминали, что у них есть сын, проговорила Милана. Видишь, Марс, не только плохими бывают, такая вот дружная семья, но я хоть попытался найти, даже усилия приложил, улыбнувшись, намекнул на драку дракониду. Да уж, тут с тобой спорить не стану, сейчас приглашу их к нам. Через 20 минут в зал зашел Олес и проговорил. «Владыка, к вам граф и графиня, Ястребовы». «Ястребовы», чуть слышно прошептал я. Тут двери распахнулись и в зал вошли родители, но моложе лет на 10, такими я их помню еще из детства. Мама, видимо, под влиянием магии стала выглядеть еще прекрасней, отец же всю жизнь был с небольшим животиком, а сейчас выглядел довольно подкачанным. Как у людей жизнь поменялась, но и тут они заняли достойное место. Вставать навстречу родителям не стал, а продолжил попивать вино, а руки подрагивало от волнения, что пришлось прижать ее к телу. «Марс, Милана, рады вас видеть», — проговорил отец. «Что-то случилось. Ранее ты не приглашал нас в середине дня. Ничего такого, просто хотел пригласить вас пообедать, да познакомить с нашими гостями», — ответил им Марс, когда родители разместились. Родители сели к Милане, которая сидела по правую руку от Марса, восседающего во главе стола. Мы же с Алансом разместились по левую руку. Мой вид очень шокировал родителей. Отец постоянно пялился на камень, что располагался у меня во лбу. Сердца обоих бились чуть быстрее, что показывало их взволнованность. Не узнали, это, наверное, разочаровало меня больше всего. Я понимаю, что изменился, но черты лица остались прежними. Даже Мирослава и та меня всегда узнавала. Даже по лицу Марса было понятно, что он довольно сильно хмурился. «Ран и Офелия, прошу вас познакомиться с уважаемым Брендоном, а также его другом Аланса. Очень приятно познакомиться», — ответил отец. «Рада знакомству», — ответила мать. «Я же все это время молчал и, прищурившись, разглядывал их, ничего при этом не отвечая. Такое мое поведение стало причиной повышенной взволнованности отца, отчего лоб у того покрылся холодным потом. Вот так и бывает, может и правда так изменился, что не узнать». «Что, простите?» – переспросил отец. «Ран, до наступления апокалипсиса, уважаемого Брендона звали Ястребов Артем Львович». Глаза отца расширились настолько, что казалось, вот-вот вылезут из орбит. Мать же ладонью одной руки прикрыла рот, а второй вытирала слезы. «У меня же внутри была какая-то пустота. Ох, не так я представлял первую встречу. Артем, ты тоже стал мертвецом?» — спросил отец. «Это все, что тебя волнует сейчас?» Не выдерживая, крикнул я. Тут мой контроль ауры дал трещину, и весь зал покрыло ее действие. Из-за испытанных эмоций сила ее действия была необычайно сильна, отчего все находящиеся в зале попадали на пол, а я, пытаясь унять горечь и обиду, не особо придавал этому значения. Когда почувствовал, что Эланса схватил меня за ногу и, посмотрев на его искаженное гримасой боли лицо, смог наконец-то прийти в себя, сворачивая ауру. Еще какое-то время все здесь присутствующие лежали, но первым на ноги поднялся Марс, а следом за ним Милана. «Марс, Милана, прошу простить меня, нисколько не хотел вам навредить. В честь компенсации своего поведения, готов помочь тебе, Марс, с темными эльфами. Аланса, думаю, также не откажется помочь тебе», — посмотрел я на севшего на кресло вампира. Я видел, насколько зол хозяин замка, но поглаживания Миланы немного успокаивали драконида. «Хорошо, я принимаю твои извинения и буду рад твоей помощи. А с вами же, родители, сейчас я не желаю разговаривать. Если желание появится, мое новое имя вы знаете. С твоего позволения, Марс, покину вас, хочу посмотреть, насколько красив полис. Конечно, я напишу Олесу, он отведет тебя куда захочешь, с ним будет гораздо проще. Благодарю, Милана, рад был познакомиться. И я очень рада, надеюсь, тебе у нас понравится», — сказала, чуть улыбнувшись, Милана, хотя улыбка у драконидов больше напоминала хищный оскал, но кто бы говорил. Когда вышли из зала, решил также извиниться перед вампиром. «Аланса, извини меня, если честно, то я еще не могу до конца контролировать свою ауру. Я тебя понимаю, тебе как можно скорее нужно встретиться со старейшинами, они обучат тебя, как управлять своими возможностями. Сразу после того, как закончим здесь все дела, всенепременно наведаюсь в замок». На выходе нас встретил Олес, поинтересовавшийся, куда бы мы хотели сходить. «На самом деле нам интересно все, я заметил, что практически все дома и прочие здания построены уже после прихода системы, так как архитектура в целом напоминает город будущего. Потому, что-то посещать нету абсолютно никакого желания, давай просто пройдемся по улицам города». Так мы и гуляли, наверное, около 3-4 часов. Просто невероятно, каких достижений достиг Марс за столь короткий промежуток. Нет, в Атлантисе, конечно, тоже процветающее общество, но до полиса нам еще как до Луны. Надо бы привести сюда Пира, чтобы он увидел, куда можно развиваться, и, возможно, это мотивирует его на что-то новое. Конечно, не все было идеально в этом городе, тут также были своего рода трущобы, где обитали бездельники и бандитской наружности лица, но при нашем приближении они старались отдалиться или скрыться среди зданий. Вечером Марс пригласил нас с Эланса на ужин, на котором также присутствовали родители. После первой подачи блюд, все сидящие за столом немного откинулись на спинки кресел, а Милана поинтересовалась: «Брендон, понравился ли тебе полис?» «Еще бы, я с полной уверенностью могу сказать, что на текущий момент полис уже превосходит многие города, существовавшие до наступления апокалипсиса. Вообще, я бы еще раз посетил ваш город, но уже с главой Атлантиса, он парень умный, пускай посмотрит, куда можно стремиться. Уверенный, вы найдете с ним общий язык, пора налаживать дружеские или партнерские взаимоотношения не только с городами Парижа. Очень рада, что тебе понравилось, это мотивирует и дальше заниматься развитием, чтобы город еще больше преображался», — ответила мне Милана. «Кстати, ты еще не передумал оказать мне помощь с эльфами? Если бы не этот факт, то я бы еще в обед покинул полис. Очень рад, что ты верен своему слову. Тогда завтра в 11 часов я буду собирать своих бойцов для рейда за пределы города, буду ждать тебя там». Так мы и проболтали около 2 часов. Родители периодически тоже участвовали в разговоре, но все больше, конечно же, молчали, а я, в свою очередь, из-за упрямства и какой-то поистине детской обиды не желал начинать с ними откровенный разговор первым. Попрощавшись с сидящими за столом, мы с Эланса собирались направиться в покои, что выделил нам хозяин замка, но, не дойдя 5 метров до двери, услышал сзади цоканье каблуков, а после, обхватив меня руками в районе талии, мама прижалась к моей спине, тихо при этом заплакав. Скажу честно, великих трудов мне стоило не заплакать в ответ. Развернувшись, уже сам обнял мать, так и продолжая стоять у выхода из зала. Глава 12. В конечном итоге, в предоставленный драконидом покой вечером я так и не пошел. Родители настояли, чтобы я с Эланса остановился у них. Отказываться не стал и, покинув замок, прогулялись по вечернему городу в сторону особняка родителей, который располагался на краю города возле забора. Вообще все приближенные к Марсу селились возле забора. Сделано это было с целью того, что каждый из новых аристократов являлся сильным игроком и в случае разрушения барьера мог бы задержать вторженцев, позволив людям спрятаться, а бойцам подготовиться к встрече. Внешне особняк родителей хоть и был красив, но лично мой мне нравился больше, но тут уж дело вкуса. Когда оказались в доме, мама пригласила всех на кухню, где, особо не мудрствуя, заказала блюдо через аукцион. Во время почти семейного ужина родители поведали мне свою историю, как они выживали после наступления апокалипсиса, которую я уже знал частично со слов Миланы. Отец сообщил, пожалуй, наихудшую новость, которую я в принципе ожидал услышать, а именно, еще на третий месяц после начала апокалипсиса он с группой наведался в деревню, где жила бабушка, но живых там не обнаружил. Тело бабушки он нашел на одной из улиц, с огнестрельным ранением. Захоронить решил на местном кладбище, но не столько из-за близости, сколько из-за того, что она еще при жизни просила похоронить ее рядом с дедом. За это выпили, не чокаясь. Я же поведал родителям свою историю, опуская определенные моменты. Рассказал о том, что завоевал олимпийское золото, а также установил рекорд. Они, конечно, поздравили меня, но кому сейчас уже нужны все эти достижения? Спать разошлись около 4-5 утра, благо вампирам, особенно высшим, сон не столь важен. Утром в дверь моей комнаты постучала девушка, и судя по информации, что я увидел, она не являлась наемной рабочей из гильдии, а была местной жительницей, которая исполняла обязанности домохозяйки. Аланса уже не спал, его я застал за разминкой во дворе, не став отвлекать вампира, прошел в столовую. Согласно интерфейсу время было 08:20, соответственно до встречи оставалось чуть больше 2,5 часов. Соната, так звали девушку, по моей просьбе приготовила мне кофе, и чтобы хоть как-то скоротать время, решил порыться в интерфейсе, который, к слову, после 3 этапа сильно преобразился, но у меня никак не было времени заняться изучением. А во, и почему все скрыли от меня факт создания международных форумов? Тут присутствовало множество разделов на любые темы, кто-то заходил просто поболтать, кто-то делился полезной информацией. За прочтением формы меня застал отец. «Доброе утро, не спится на новом месте? Сон в моем случае является занятием положительным, но не всегда обязательным. К тому же, скоро встречаюсь с Марсом, не хотелось бы торопиться, потому и решил встать пораньше. Если неудобно, можешь не отвечать, но расскажи, каково это быть вампиром?» «Да в целом-то никакой разницы, кроме уменьшения естественных потребностей из плюсов, это возрастающие характеристики. Сейчас же все мои органы чувств работают во много раз лучше, нежели у простого человека, да даже любого игрока. А скорость движения и реакции приходится всегда контролировать, но я уже привык». Решив продемонстрировать, так сказать, наглядно, ускорился и подошел к левому плечу отца, заставив того вздрогнуть. Удивительно, даже с учетом прокачанного восприятия, глаза не улавливают движение. Вот это скорости, что же может противопоставить тебе простой игрок? А зачем мне задаваться таким вопросом? Много что может противопоставить, если, конечно, не умрет раньше. Чуть улыбнувшись, ответил отцу: «Я считаю, что со стороны системы это чересчур дисбалансно — давать такие преимущества одной расе над другой». «Ахах, отец, по-моему, ты слишком узко мыслишь. Ты видишь мой уровень и мой статус. Ты действительно думаешь, что все вампиры поголовно являются высшими? Я имел в виду, что с твоих слов получается, что после становления вампиром твои характеристики усиливаются. По-моему, это нечестно. Я считаю, что все должны начинать в равных условиях. Во-первых, я привожу пример — свой личный опыт. Опять же, не все вампиры сразу после превращения являются сверхбыстрыми или сильными. Да, они, может, и сильнее обычного человека, но равный по уровню игрок может с ними справиться. Тут все зависит от личной силы разумного, а не расы. Да и что ты имеешь в виду под равными условиями? Как ты считаешь, мальчик Иван, которому 13 лет, в равных с тобой условиях встретил приход системы, а девушка Алина, которая в момент начала находилась на заполненном тысячами людей стадионе, не стоит думать о вселенской справедливости, отец? Ее нет. Все зависит только от тебя, кем ты будешь в конечном итоге. Дожили, получает собственный сын. Сокрушался отец: «Когда ты успел стать столь умным? Видимо, что-то во мне все-таки изменилось», потому как на слова отца хотелось ответить что-то колкое, но, сдержав свои желания, сказал, мы просто рассуждаем, ни в коем случае не собирался тебя ни в чем переубеждать и тем более поучать. Желания продолжать эти разговоры не было совершенно, потому, пожелав отцу хорошего дня, вышел во двор Каланса. Ну как ты, спал хоть? Нет, нужно было разобрать множество информации, домой вернемся, тогда и высплюсь, а пока позволь я закончу связку, если захочешь, присоединяйся. Спасибо, конечно, за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Пойду, прогуляюсь. К замку мы с Аланса подошли как раз к оговоренному времени. Во дворе увидели целую толпу игроков, которых инструктировал лично Марс. Позади лидера поселения стоял инициированный с именем Кусач, который, заметив нас с Аланса, резко заорал. «Эй, уроды, какого хера тут прогуливаетесь? А ну живо в строй! За опоздание по 5 нарядов на дежурство! Неужели он слепой? Хотя, возможно, с такого расстояния еще не видит данные, расположенные над инициированными». Проигнорировав его слова, продолжил идти спокойным шагом к лидеру поселения. Но, видимо, терпение у Кусача было не к черту. Материализовав в руках хлыст, он направился к нам навстречу. «Ну, гады, я покажу вам, как не исполнять приказы», — проговорил игрок, замахиваясь. Ситуацию спас, как ни удивительно, сам лидер поселения, схватив подчиненного за запястье. «Ты совсем идиот, Кусач, у тебя, что, зрение внезапно отказало или мозг отключился?» — проговорил Марс. «Марс, я, что ты? Посмотри на наших уважаемых гостей, разве они похожи на твоих гвардейцев?» После слов лидера поселения, подчиненный действительно всмотрелся в наши имена и уровни, сбледнув с лица. «Брендон, прошу простить моего товарища, он очень исполнителен, но порой не включает голову. Жесткий он у тебя, даже с подчиненными. Я думал, что гвардейцы, тем более игроки высоких уровней, являются основной ударной силой и защитой поселения, а он их хлыстом как бродяг за опоздание. Твое счастье, уважаемый, что здесь присутствует столь мудрый лидер, как Марс, иначе бы твоя голова уже лежала где-нибудь в канаве. За это я его самолично накажу. Сейчас пойдем к бойцам, скоро будем выдвигаться». «Да, конечно». Видимо, он многих тут задолбал, так как, судя по перешептываниям игроков, я мог судить, что они очень рады, что на Кусача нашлась управа. Присоединившись к Марсу, стал слушать его указания, которые он раздавал. «Как я уже сказал, по одному во время рейда даже в туалет запрещается ходить, если совсем припрет, перемещаемся минимум четверками, но предварительно докладывайте. Разговоры во время выхода также запрещены, у темных эльфов очень хорошо развит слух и самое важное, смотрите куда ступаете. Также они являются мастерами в установке ловушек, уже не один боец стал жертвой своей невнимательности. Через 30 минут, буду ожидать всех у восточных ворот. Кусач, командуй». Оставив бойцов на Кусача, Марс направился вовнутрь замка, мы же пошли следом. Таким образом, лидер поселения привел нас во что-то наподобие оружейной комнаты, где на стеллажах стояло оружие, а на манекенах была надета броня. Стоит отметить, что все оружие являлось системным. Просто офигеть, да откуда у них столько добра? Я понимаю, что большой город, но такое количество системного оружия. Я вижу в твоих глазах немой вопрос. Так вот, все это оружие является трофейным. Когда-то на территории старой Москвы было 4 города, но уже как 2 месяца, одного из них не существует, люди разбрелись по другим поселениям да городам, а верхушка мертва. Как-нибудь расскажу эту историю. 11 часов спустя. Марс, остановись, ты ничего этим не добьешься. Твои воины устали. Ты достиг чего хотел, эльфы бежали, что ты еще хочешь? Я хочу их всех перебить, прокричал драконит. Сейчас он был поистине похож на дракона, его рост увеличился до 3 с лишним метров, шкуру уже не могли пробить стрелы арбалетов, что были у эльфов, но вместе с сокрушительной мощью воинам постоянно овладевала безудержная ярость, и так получилось, что я единственный, кто не побоялся приближаться к лидеру полиса. Ты понятия не имеешь, что тебя там может ждать. Это тебе не безмозглые орки, стоит тебе перейти в портал и уверен, что назад ты уже не вернешься. Успокойся, друг. 2500 трупов остроухих, очень достойный ответ. Если придут, я вновь помогу тебе разбить их. Есть прогресс. Я заметил, что аура, которая окружает Марса, начала уменьшаться, как и он сам. Буквально через полминуты, передо мной стоял драконит в своей обычной форме. Ты прав, Брендон, спасибо, что не дал сделать необдуманных поступков. Кусач, подойди ко мне. Стоит отдать должное, что Кусач, хоть и повернутый на голову в части дисциплины, но бьется яростно, совершенно не боясь получить раны, за что заслужил лично мое уважение. Распредели дежурство, сегодня остаемся тут, маги пусть расставят сигналки по периметру, в общем, не мне тебя учить, исполняй. Понял, будет сделано. Теперь я стал понимать, почему Марс возненавидел темных эльфов, потому, что при всей своей жестокости, они к тому же еще и искусные бойцы и убийцы. Обнаружили мы их лагерь только благодаря моей способности, так как сквозь образованный полог непроницаемости разглядеть их было бы невозможно. Вот так, ходишь прямо нос к носу и не понимаешь, что твоя жизнь может оборваться в любую секунду. Воспользовавшись эффектом неожиданности, мы смогли убить разом десятки эльфов, но те, кто выжил, моментально рассредоточились, чтобы не быть накрытыми атаками или заклинаниями, атакующими по площади. Ответ противника не заставил себя долго ждать, и вот уже ринувшиеся воины-ближники оказываются заключенными в огненную ловушку, которую активировал кто-то из эльфов. Под нашим прикрытием часть смогла отступить, но около 15 бойцов сгорели заживо. Печальное зрелище. Я же, окутав себя покровом из крови, ворвался в ряды эльфов и, материализовав в руке пистолет, словно в тире занимался отстрелом длинноухих. Конечно, они пытались уворачиваться, атаковать, но разница в скорости была настолько колоссальной, что они просто не могли по мне попасть. Правда, пару раз активированные ловушки ранили меня достаточно весомо, одна даже оттяпала ступню, ох, как же я орал тогда. Теперь я понимаю, что чувствовал Марс, когда я отстрелил ему часть ноги. Стоило мне снизить скорость, как в меня полетели заклинания и арбалетные болты. Почти все атаки смог сдержать покров, но часть все-таки меня задела. Если бы не моментальная регенерация, то прожил бы я еще секунд 10-15. Как только у меня получилось извлечь стопу из капкана, я обратился за помощью к Марсу, который в запале битвы долго думать не стал и рубанул моментально мечем, вызвав у меня новый крик боли. В целом бой продолжался около 20-30 минут. Мы практически полностью разгромили эльфов, кроме горстки под предводительством мага, которые ушли порталом. Наших воинов тоже полегло немало, около 60 человек. В такие моменты и не знаешь, нужно ли оно было. Только подумать, 60 игроков с уровнями с 80 по 95, колоссальная потеря для полиса. На фоне общего траура, заработанные мной 3 уровня совсем не радовали. Для меня, как и для Марса, поставили походную палатку, которую приобрели на аукционе, однако, внутри она была втрое просторней, нежели казалось снаружи. Сразу же вспомнился просмотренный в детстве фильм про одного мальчика, волшебника. Аланса пригласил к себе в палатку, и уже расположившись после тяжелого дня, решил распределить все то, на что раньше не хватало времени. Поздравляем с получением 150 го уровня. Вы вошли в топ-50 планеты, преодолевших данную планку. Ваша позиция в рейтинге 1. За достижение инициированному предоставляется плюс 2 очка характеристик, плюс 2 очко навыков, плюс 3000 ЦВ. 6 очков вложил в ловкость, догоняя ее до значения в 219, буквально одна единица отделяла меня от той планки, которая, как говорит система, отделяет меня от иного пути развития. Из скопившихся 28 очков способностей, 6 сразу же вложил в серию телепортов, после чего система уведомила меня о том, что способность была улучшена. Способность серия телепортов преобразована в серия телепортов 2. За одно использование игрок может осуществить до 5 перемещений не более чем на 50 метров, каждое на 1М уровне. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны, откат 3 секунды. Следом вложил 9 очков в пространственную кобуру. Способность пространственная кобура, пассивная, преобразована в пространственный карман, особое пространство, где игрок может хранить любые предметы, кроме живых существ, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственного кармана составляет 5М. 9 очков вложил в укрепление костей. А-а-а, разум затопила боль, из-за которой я не мог даже вздохнуть. Из глаз, ушей, рта потекла кровь. Сколько длилась моя агония, мне неведомо. В какой-то момент я просто потерял сознание. Когда сознание вернулось, первое, что ощутил, это дикую боль во всем теле. «Вот же я, придурок», — хриплым голосом прошептал я. Совсем потерял разум с этой прокачкой и забыл пережитые ощущения, когда только взял способность, а тут сразу 9 очков, посмотрев интерфейс, увидел. Способность укрепления костей, пассивная, преобразована в стальной каркас. Кости инициированного состоят из специального сплава, разработанного в системе Орниол-5712. Данный сплав практически не подвержен разрушению. Теперь становится очевидным то, почему я испытывал такую дикую боль в начале и почему испытываю сильную боль в настоящее время. Знаешь, только с тобой постоянно происходит что-то такое, что не поддается объяснению, но в любом случае очень рад, что с тобой все в порядке. Поделишься, что стало причиной твоих мук? Услышал голос рядом с кроватью, на которой лежал. Знаешь, я слишком много усилий трачу на прокачку ловкости, но, видимо, нужно подтянуть интеллект, так как веду себя и поступаю порой как полный идиот. У меня имеется способность, укрепляющая мои кости, так вот, я разом вложил туда 9 очков способностей, что и послужило причиной всему произошедшему. Мда, открою тебе всем известный факт, хотя для землян может еще не очень, но все способности, которые перестраивают организм, улучшаются в присутствии опытного целителя. А ты, я смотрю, любишь делиться информацией, когда худшее уже произошло. Может, есть еще что-то, что мне важно знать? Давай ты в первую очередь посетишь старейшин, а я подумаю, что еще с тобой может случиться по незнанию, и если что-то вспомню, подскажу. Смотри мне, если я умру потому, что ты забыл о чем-то рассказать, мой дух будет еще столетиями мучить тебя. Попытался пошутить я, но сам понимал, что глупо сваливать на кого-то ошибки, совершенные по глупости. Прежде чем посмотреть окно персонажа, докинул 4 оставшихся очка способности в биение сердца. Артем Ястребов, 152 уровень, ник, Брэндон, раса, вампир, эволюция, 2149500, статус, высший вампир, и стадия, высшие вампиры могут создавать собственные семьи и кланы, ваша аура влияет на остальных вампиров, а также на всех живых существ. Бонусы: ловкость, плюс 20, сила, плюс 9, чувство жизни плюс 200 м, интеллект 23-25, сила 49-50, выносливость 25-50, ловкость 219-220, восприятие 25-50, скрытность 7-10, удача 1, мана 3900-4160, кровь 8205-10100, класс мастер пути, путь крови. Способность преобразования управления, активная. При активации, инициированный может управлять кровью, невозможно управлять кровью живых разумных. Активация навыка потребляет 1 ед, крови каждые 5 секунд. Сосуд, пассивное, особое пространство, где инициированный может хранить любые жидкости. Объем пространства, 10 м3. Путь стрелка. Способность насыщения, активная. При активации, пуля заряжается энергией, количество энергии ограничено размером снаряда, а также количеством потраченной маны. Активация навыка потребляет маны на откат 15 секунд. Плазменный заряд, активная. При активации, в руках инициированного материализуется носитель, в капсуле которого заточена плазма. При соприкосновении с объектами, носитель уничтожается, выпуская заряд плазмы. Активация навыка потребляет маны 150 маны. Откат 29 секунд. Путь пространства. Способность серия телепортов будет преобразован в блуждающий в пространстве, активная. При активации инициированный перемещается в пространстве на расстояние равное 1 ед, маны 3 метра. Откат отсутствует, количество активации ограничено количеством маны. Управление пространством, активное. При активации инициированный может влиять на гравитацию ограниченного пространства, расчет 1 ед, интеллекта 1 м3. Активация потребляет 70 ед, маны, за каждую секунду использования, расход может увеличиваться согласно противодействию другими инициированными. Свободные очки характеристик, 0. Свободные очки способностей, 0. Титул, быстрее ветра плюс 25 к скорости передвижения. Способности, серия телепортов 2. За одно использование игрок может осуществить до 5 перемещений не более чем на 50 метров, каждое, на 1 м уровне. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 3 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1 м уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственный карман. Особое пространство, где игрок может хранить любые предметы, кроме живых существ, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1 м уровне объем пространственного кармана составляет 5 м. Биение сердца. пассивная, на 7-м уровне, инициированный ощущает биение сердец живых существ в радиусе 120 метров, плюс 200 м, взрывная пуля, активная, при активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны, откат 0,5 секунды. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2 к 1, скорость поглощения передачи на 1 м уровне 1 ед, в секунду. Откат 6 минут. Регенерация, пассивная. Восстанавливает инициированному любые полученные повреждения, расходуя параметр, кровь, стальной каркас. Кости инициированного состоят из специального сплава, разработанного в системе Арниол 5712. Данный сплав практически не подвержен разрушению. Мерцание, активное. При активации игрок становится нематериальным на 5-м уровне на 2,2 секунды. Разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны. Откат 2,4 секунды. Крепкие ноги, пассивная. Укрепляет мышцы и связки инициированного, позволяя наносить более сокрушительные удары ногами. Также влияет на скорость бега и высоту прыжка. С потоком ветра, активная. При активации игрок падения переходит в планирование. Разовая активация навыка потребляет 80 единиц маны. Время действия, до полного приземления. Откат 1-3 минуты. Рубашка, активная. При активации кожа инициированного становится подобно камню. Время действия, 5 секунд. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 45 секунд. Глава 13. Спустя 2 часа, боль начала потихоньку спадать, смог даже встать на ноги, но каждый шаг при этом отдавался болью во всем теле. Сделав пару шагов, решил присесть в кресло, что располагалось в палатке. «Друг мой, долго ли я так провалялся?» – поинтересовался у Эланса. «В кровати пролежал около суток, но первые часа 3 ты валялся прямо на полу, так как я боялся тебя трогать, другим также не давал к тебе приближаться. Марс прождал до обеда следующего дня, но так как ты не приходил в сознание, он с бойцами был вынужден вернуться в полис без нас, в помощь оставил нам 15 инициированных, чтобы охраняли палатку. Спасибо тебе, пора действительно браться за ум и перестать творить необъяснимую херню. Думаю, что до завтра побудем тут, свежий воздух, палатка», сразу вспомнились турслеты. «Что вспомнилось?» – заинтересовался вампир. «Точно, совсем забыл, расскажу как-нибудь в другой раз. У меня к тебе просьба, поблагодари бойцов и скажи, что они могут возвращаться, думаю, что вдвоем мы вполне справимся. Я бы, конечно, лучше оставил бойцов тут, но раз просишь». К слову, боль прошла только к утру следующего дня. Выйдя на улицу, ощутил, что движения стали какими-то плавными, но при этом чувствовалась некая монолитность. По-другому не могу объяснить свои ощущения. Решив проверить силу удара, сжал ладонь в кулак и ударил по ближайшему дереву. В результате удара дерево надломилось и рухнуло, но стоит быть точным, оно и было то не особо толстым, больших деревьев рядом не было, чтобы я мог проверить, но и этого в принципе пока достаточно. Хватит вредить природе, ты как, готов выдвигаться в полис? Смотрю, ты даже палатку успел сложить, в таком случае меня тут уже ничего не держит. Пойдем. В город нас пропустили, не задавая вопросов. Уже внутри мы сразу же направились к замку, чтобы встретиться с Марсом. И каково же было наше разочарование, когда гвардеец на воротах сообщил нам, что владыка покинул город, направившись к соседям. Ну, раз нас не ждут, тогда, думаю, стоит наведаться в замок, тем более ты уже давно мне об этом говоришь, что для этого нужно. Вообще, нужен маяк и портативный камень, но тут есть портальная площадка. Можем воспользоваться ей. Ты единственный, кто разбирается в этом вопросе, так что веди. Когда направились к порталу, дорогу нам собирались преградить гвардейцы, но разглядев наши имена, сразу же отошли в стороны. Пока Эланса что-то там настраивал, я написал письмо Мирославе, сообщив, что со мной все хорошо, рассказал о родителях, поведав также, что какое-то время буду не на связи, но она может держать со мной связь через Эланса. «Все готово», — через 5 минут сказал мне вампир. «Тогда запускай». В этот раз мы оказались в другой части замка, в которой я прежде не бывал. «Клементин с другими старейшинами уже ждут тебя, так что сразу пойдем к ним». Да я в принципе и не собирался заниматься прогулками или чем-либо еще. Ожидали нас, как оказывается, в обеденном зале, где ранее я присутствовал на праздновании. поздоровавшись со всеми здесь присутствующими, стал ожидать, что мне скажут. Всего старейшин было пятеро, они не торопились начинать со мной разговоров, а просто разглядывали, было ощущение, словно решают мою дальнейшую судьбу. Примерно через 10 минут заговорил со мной именно Клементин, который, к слову, был уже 199 уровня. «Рад снова видеть тебя, Брэндон. Я и мои братья, можно сказать, шокированы темпами твоего развития. Существовали всего два случая, когда вампиры становились высшими столь же быстро, как и ты, но то было более 300 лет назад. С тобой даже пожелала увидеться основательница нашего клана, но это случится не раньше того, как твоя планета присоединится к общей системе. Присаживайся пока к нам, не будем заставлять тебя стоять». Место выбрал сбоку стола, чтобы я мог видеть старейшины, им также было удобно со мной разговаривать. «Сперва хочу сказать, что все высшие вампиры в нашем клане являются старейшинами в каких-либо отделениях, но, к сожалению, для тебя мы сейчас не можем предоставить такую должность, так как все должности заняты, а новые отделения пока не появлялись. Знаешь, вот смотрю я на тебя, и ты не кажешься мне каким-то кровожадным или жестоким, но если учесть то, что меньше чем за год ты успел стать высшим вампиром и получить 152 уровень, появляются сомнения по поводу качества моей оценки в отношении тебя. Если честно, мне было плевать на его оценку, меня больше волновали не совсем дружелюбные взгляды остальных старейшин, словно они ждут только повода, чтобы разделаться со мной. Пока отвлекался на размышления, пропустил часть речи Клементина, услышав уже окончание. Заранее хочу извиниться за то, что сейчас произойдет, но так надо. В следующий миг четверка высших сорвалась с места и ринулась в мою сторону. Я же, готовый к чему-то подобному, активирую мерцание, так как из-за их скорости вскочить я не успевал. Лапы с удлинившимися когтями проходят сквозь меня, я же тем временем телепортируюсь вправо, где было достаточно свободного пространства, материализуя в руке пистолет, также активирую путь крови, формируя из крови покров. Но в следующий миг я ощутил, словно на спину упала гора, меня прижало к полу, где я не мог пошевелиться. Единственным разумным решением было снова использовать телепорт. Когда оказался с другой стороны зала, давление пропало, и я, недолго думая, открыл стрельбу взрывными пулями по старейшинам. Хоть темп стрельбы и был очень высок, но они успевали уворачиваться от части пуль. Мне приходилось постоянно использовать телепорт, так как моя скорость против них не помогала. Раны от взрывных пуль на телах высших вампиров заживали в считанные мгновения, одному даже разорвало голову, но уже через секунд 10 она восстановилась. Какой-то БЛ, те ужас, моя регенерация явно так не работала, как их вообще можно убить? Я уже сам не единожды получил раны, которые также затянулись. Аура моя на них не действовала, как, впрочем, и на меня их тоже. В какой-то момент я понял, что со мной игрались, так как в какой-то момент старейшины внешне преобразились, став похожими на больших горгулий с крыльями, скорость их возросла многократно. Беда была в том, что покинуть зал мне не давал непроницаемый щит, что охватил все стены помещения. Еще минуты два сказал по помещению, регулярно получая новые раны. Атаковать попросту не успевал, постоянно обороняясь. Далеко телепортироваться я не мог, а те же 20-30 метров для высших вампиров было не расстояние. Единственное, что меня сейчас спасало, это мерцание и сформированный покров крови, которым я оборонялся от атак. В какой-то момент один из вампиров, предположив, куда я телепортируюсь, ринулся на опережение, и стоило мне оказаться в новом месте, ударил меня в голову. Удар дезориентировал меня, и, закрывшись полностью покровом крови, придав ему форму шара, стал заполнять кровью внутреннее пространство, придавая ей форму маленьких пуль. Старейшины тем временем колотили по щиту, периодически пробивая его и нанося мне новые раны, которые тут же затягивались. Как только закончил формировать пули, свернул покров и выстрелил кровью во все стороны. Моя атака нанесла страшные раны вампирам, но тут мне прилетел еще один удар, только в затылок. Уставший и измотанный, я упал на пол, выставив руки, чтобы не удариться лицом, но тут же меня начали бить, кромсать, отчего перед глазами все было красным. Разум был на грани безумия, кажется, я даже орал, как дикий зверь, но удары не прекращались ни на минуту. В какой-то момент ощутил, как тело начало деформироваться, руки и ноги стали больше и длиннее. Тело же стало наполняться жгучей энергией, удары уже не казались столь быстрыми, за спиной ощутил, словно еще две руки, но не придал этому значения. Зачерпнув крови из сосуда, заставил ее растечься по залу на 5 метров вокруг меня, после чего сформировал из нее множество трехметровых шипов, которые пронизывались высших вампиров и не давали им сразу выбраться. Такой ход дал мне небольшую передышку, чтобы осмотреть поле боя и прийти в себя. Первое, что увидел, это стоящего в расслабленной позе Клементина. Заметив, что я смотрю на него, вампир решил заговорить. «А ты силен, хоть братья и сдерживали свои силы, но стоит подметить, что ты оказал достойное сопротивление, то как ты использовал контроль крови, довольно находчиво, но не отражает и 30 мощи этой способности. За то время, что Клементин толкал свою речь, другие старейшины разрушили сформированные мной шипы и приняли прежний облик. Вижу непонимание в твоих глазах, но прежде чем я продолжу, думаю, тебе стоит осмотреть свой внешний вид, а также посмотреть уведомления в интерфейсе». Прислушавшись к словам старейшины, действительно обратил внимание на свое тело, которое стало чуть ли не вдвое больше. По ощущениям, клыки также значительно увеличили свой размер, а вторая пара рук, что ощущалась за спиной, являлись крыльями, которыми я управлялся интуитивно, словно они всегда у меня были, но пытаться летать пока не пробовал, ситуация не располагала, да и боязно было. Получается, я принял ту же форму, что и старейшины ранее. Открыв интерфейс, в первую очередь увидел уведомление системы. Открыта истинная форма высшего вампира. Плюс 30 ко всем характеристикам. На 20 ускорена регенерация. Для принятия истинной формы необходимо 100 ед. Крови, в последующем поддержании формы потребляет 5 ед в минуту. В интерфейсе также появилась иконка активации, нажав которую почувствовал, что тело стало принимать прежний облик. Понимаю, что метод достаточно варварский, но другого, увы, пока придумать не смогли. Только в состоянии крайнего напряжения и только в бою, высший вампир может принять истинную форму. Через это также проходили все здесь присутствующие. А сейчас давайте вернемся к столу и уже там продолжим разговор. Когда все заняли прежние места, старейшина продолжил. По-хорошему, тебе бы на пару месяцев переселиться в замок, чтобы каждый из старейшин смог передать свой опыт и обучить управлению аурой. То, как ты ее использовал, является самым примитивным, но в то же время действенным методом. Но приведу понятный для тебя пример. Сейчас у тебя в арсенале есть бластерная винтовка, у которой есть масса режимов ведения огня, но ты предпочитаешь пользоваться ей словно дубиной, зажатой в руке. К сожалению, на твоей родной планете в скором времени наступит 4 этап. Обычно это происходит на 12-13 месяц после пришествия системы. Знай, что как только пройдете испытание 4 этапа, в вашу солнечную систему заявятся представители иных рас, кланов, организаций. Одни постараются поработить вашу планету за счет торговли, другие же будут воздействовать силовым методом. Вообще, за новые системы и в частности планеты всегда ведется активная борьба, жертвами которой обычно выступают местные жители, которые еще не смогли достаточно окрепнуть. Но так как это довольно несправедливо к расе или расам, которые еще совсем недавно познали свои способности, система компенсирует это, помогая самым выдающимся представителям молодой системы. В чем это может проявляться, никто точно тебе не скажет, каждый случай индивидуален, но мы предполагаем, что ты как раз-таки один из таких счастливчиков. Получается, с ваших слов, все, чего я достиг, это просто везение или точнее, чужая воля. Ты неверно меня понял, никто не собирается исключать твоих заслуг. Я тебе как раз говорю о том, что система помогает только действительно выдающимся представителям, соответственно, для ее внимания ты должен себя проявить, но все это лишь теория, которая ничем не подкреплена. В любом случае, около недели ты проведешь в замке, хотя бы базовые знания мы тебе дадим, но также подтянешь контроль крови. В замке присутствует замечательный наставник по данному искусству. А сейчас я и мои братья готовы ответить на интересующие тебя вопросы. Вопросы у меня, конечно же, были и много, но в первую очередь меня волновал, что за иной уровень по достижению 220 в основном параметре. В каждом случае это индивидуально, порой даже уникально, потому возможно, что смогу хоть что-то подсказать по этому вопросу, только после преодоления данной планки. Сейчас же это словно пальцем в небо тыкать. Долго я закидывал старейшин вопросами, очень часто получал завуалированные ответы. Но вот когда старейшины стали расходиться, Клементин попросил меня задержаться, отказать я ему, конечно же, не мог. Прежде чем начать говорить, вампир активировал какой-то артефакт, пояснив: «Этот артефакт называется пологом безмолвия, сейчас никто не способен нас услышать, кроме богов разве что. Обсудить с тобой я хотел очень важный вопрос. Как тебе, наверное, известно, у вампиров существует 6 ступеней развития, сюда мы не включаем только основателей, они вне общей системы. Конкретно хотел поговорить 6-ю ступень развития, но прежде чем продолжу, ты должен поклясться перед системой, что ни при каких обстоятельствах не расскажешь никому о том, что я тебе скажу, даже под угрозой смерти, так как это является строжайшим секретом нашей расы. Как скажете, что-то у меня нехорошие предчувствия, клянусь перед системой, что все сказанное мне инициированным Клементином о ступенях развития не будет мной никому и никуда передано. Клятва принята». Всплыло перед глазами уведомление, что заставило меня вздрогнуть, не думал, что все так официально. Буквально 2 дня назад я почувствовал зов нашей основательницы и, явившись к ней, получил указание поведать тебе о ступенях развития, а также приложить все усилия, чтобы ты стал князем. Если бы я сейчас стоял, то ноги бы точно подвели меня. Зачем целому основателю, древнейшему существу способствовать развитию какого-то вампира, хоть и высшего? Для этого явно есть какая-то причина, которую мне, возможно, поведают. Чтобы ты понимал, князья 7 максимальной стадии развития, по силе порой равны низшим богам, а древние князья так и средним, но это для тебя сейчас неважная информация. Чтобы стать князем, необходимо выполнить ряд условий. 1. Получить благословение Азуры. 2. Являться высшим вампиром 6 стадий. 3. Иметь свой род, численностью не менее 100 вампиров. 4. Быть не менее 200 го уровня. 5. В родной системе не должно быть других князей, так как каждый князь отвечает за свою систему. 6. Добыть кровь одного из легендарных чудовищ, запускает ритуал. 7. Непосредственно создать ритуальную площадь, где должны будут быть принесены в жертву не менее 150 разумных. Вы, конечно, меня извините, но ради власти я не собираюсь заниматься жертвоприношениями, да и откуда мне взять аж 100, хотя не так, 98 вампиров. Остальные же пункты отторжения или вопросов у меня не вызывали. По поводу жертв можешь не волноваться, в миллионах систем имеется куча мерзких ублюдков, для которых быстрая смерть будет являться самым легким наказанием. Тут ни слова не сказано о том, что они, жертвы, должны являться жителями Земли. Насчет вампиров частично справишься сам, думаю, желающих обрести бессмертие найти будет несложно. Возможно, кто-то захочет пойти под руку к молодому вампиру из наших собратьев. Благословение ты сможешь получить, лично явившись к основательнице, но это произойдет не ранее того, как ты выполнишь остальные условия. Легендарные чудовища постоянно появляются в различных системах, кровь порой появляется на аукционе, тут у тебя 2 пути, найти и убить самолично, либо скопить достаточно денег, чтобы приобрести. Но скажу сразу, стоимость крови исчисляется в миллионах СВ. Почему именно я? Неужели нет более опытных вампиров, которые станут более достойным князем? Ты, видимо, плохо слушал. Князем в системе может стать только коренной житель. Спешу тебя расстроить, у одного из кланов также появился твой земляк. Правда, до твоих высот ему еще далеко, но насколько мне известно, у него уже есть более 50 последователей, которых он обратил. Интересно, если не секрет, в какой части земного шара он располагается? Насколько помню, речь шла о материке под названием Южная Америка. ХММ, далековато от меня, сейчас с ним встретиться не смогу физически, но при случае постараюсь пообщаться. В общем, до начала испытания мы забросим тебя в систему демонов. В одном известном домене сейчас идет жесточайшая война. Уверен, что там ты сможешь довольно неплохо усилиться. Также я дам тебе заряженный портальный камень, который экстренно переместит тебя к маяку, расположенному в твоем городе. Только смотри, ни в коем случае не потеряй его, стоит он 700 тысяч СВ. Сейчас же даю тебе 2 дня, чтобы закончить текущие дела и побыть с близкими, после буду ждать здесь, а я пока договорюсь с демонами о военной помощи, с тобой мы отправим боевое звено из 20 старших вампиров. Ладно, ступай, не будем тратить время.